Действие четвертое. Сцена первая. Лица. Крутицкий, Глумов, Мамаева, человек Крутицкого. Приемная у Крутицкого. Дверь выходная, дверь направо в кабинет, налево в гостиную. Стол и один стул. Явление первое. Входит Глумов. Человек у двери, потом Крутицкий. Глумов, доложи. Человек, заглядывая в дверь кабинета. Сейчас выйдут-с. Выходит Крутицкий. Человек уходит. Крутицкий, кивая головой. Готово? Глумов. Готово, ваше превосходительство. Подает тетрадь. Крутицкий берет тетрадь. Четко. Красиво, отлично, браво, браво. Трактат. Отчего же не прожект? Глумов. Прожект, ваше превосходительство, когда что-нибудь предлагается новое. У вашего превосходительства, напротив, все новое отвергается. С заискивающей улыбкой. И совершенно справедливо, ваше превосходительство. Крутицкий. «Так вы думаете, трактат?» Глумов. «Трактат лучше-с». Крутицкий. «Трактат?» «Да ну, пожалуй». «Трактат о вреде реформ вообще». «Вообще-то не лишнее ли?» Глумов. «Это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны». Крутицкий. «Да, коренные, решительные. Но если неважное что-нибудь изменить, улучшить, я против этого ничего не имею». Глумов. «В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки». Крутицкий, ударяя себя карандашом по лбу. «Да, так, правда, умно». «Умно! У вас есть тут, молодой человек, есть! Очень рад, старайтесь!» Глумов. «Покорнейше благодарю ваше превосходительство!» Крутицкий, надевая очки. «Пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной цели. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности». Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое – отмену старого, и второе – поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сих действий вредно? И то, и другое одинаково. Первое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума, проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное. Такое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А сего быть не должно, ибо сим возбуждается свобода мысли и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. «Складно, толково», — Глумов. «И совершенно справедливо», — Крутицкий читает. «Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов». «Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно», — Глумов. Мудрено излагать софизмы, а неопровержимые истины, Крутицкий. Вы думаете, что это неопровержимые истины, Глумов? Совершенно убежден, ваше превосходительство. Крутицкий оглядывается. Что это они другого стула не ставят, Глумов? Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство. Крутицкий. Конечно, нельзя всякому дозволить. Другой, пожалуй, рассядется. Магазинщик со счетом или портной приедет. Глумов. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен буду просить извинения у вашего превосходительства. Крутицкий. Что такое, мой любезный друг, что такое? Глумов. В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения. Крутицкий. Почему? Глумов. Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей. Крутицкий. Например? Глумов. В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах. Крутицкий. Но? Глумов. Вашим превосходительством весьма сильно выражена прекрасная мысль о том, что не следует увеличивать содержание чиновникам и вообще улучшать их положение, что, напротив, надобно значительное увеличение жалования председателям и членам. Крутицкий. Не помню. Перелистывает тетрадь. Глумов. Я, ваше превосходительство, помню наизусть. Да не только этот параграф, а весь трактат. Крутицкий. Верю. Но удивляюсь. Для чего? Глумов. У меня ведь целая жизнь впереди. Нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться такой случай. А если представиться, так надо им пользоваться. Не из журналов же учиться уму-разуму. Крутицкий. Еще бы! Глумов. Молодому человеку и свихнуться нетрудно. Крутицкий. Похвально, похвально. Приятно видеть такой образ мыслей в молодом человеке. Что там не толкуй, а благонамеренность — хорошее дело. Глумов. Первое, ваше превосходительство. Крутицкий. Ну, так что ж у меня там в 25-м артикуле? Глумов. Артикул 25. Увеличение окладов в присутственных местах, если почему-либо таковое потребуется, должно быть производимо с крайней осмотрительностью, и то только председателям и членам присутствия, а отнюдь не младшим чиновникам. Увеличение окладов старшим может быть произведено на тот конец, дабы сии наружным блеском поддерживали величие власти, которое должно быть ей присуще. Подчиненный же, сытый и довольный, получает не свойственные его положению осанистость и самоуважение, тогда как для успешного и стройного течения дел подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен. Крутицкий. Да, так, верно, верно. Глумов. Вот слово «трепетен», ваше превосходительство, меня очаровало совершенно. Крутицкий, погрузившись в чтение, изредка взглядывает на Глумова, как бы мельком. «Коли куришь, то кури, спички на камине». Глумов. «Я не курю, ваше превосходительство, а, впрочем, как прикажете». Крутицкий. «Вот еще, мне-то какое дело». «Дядя, не видал твоей работы?» Глумов. «Как можно? Как же бы я осмелился?» Крутицкий. «Ну, то-то же. Он только говорит, что умен. А ведь он болван совершенный». Глумов. «Не смею спорить с вашим превосходительством». Крутицкий. «Он только других учит, а сам попробуй написать. Вот мы и увидим». А жена тоже ведь дура замечательная. Глумов. Не заступлюсь из-за нее. Крутицкий. Как ты с ними уживаешься? Не понимаю. Глумов. Нужда, ваше превосходительство. Крутицкий. Ты служишь? Глумов. Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин обещал достать место. Крутицкий. Вот еще нашли человека. Определит он тебя. Ты ищи прочного места. А эти все городулинские-то места скоро опять закроются. Вот увидишь. Он у нас считается человеком опасным. Ты это заметь. Глумов. Я не по новым учреждениям. Крутицкий. Да-да. А уж я думал. Ну что ж, поступай. Без службы болтаться хуже. Потом, если хочешь, я тебе могу письма дать в Петербург. Перейдешь, там служить виднее. У тебя прошедшее-то хорошо, чисто совершенно. Тебя можно рекомендовать. Глумов. Я ленив был учиться, ваше превосходительство. Крутицкий. Ну что ж, это не важно. Очень-то заучишься, так оно, пожалуй, и хуже. Нет ли чего важнее? Глумов. Мне совестно признаться перед вашим превосходительством. Крутицкий с серьезным видом. Что такое? Уж ты лучше говори прямо. Глумов. В молодости. Грешки. Увлечения. Крутицкий. Говори, не бойся. Глумов. В студенческой жизни, ваше превосходительство, только я больше старых обычаев придерживался. Крутицкий. Каких старых обычаев? Что ты, раскольник, что ли? Глумов. То есть не так вел себя, как нынешние студенты? Крутицкий. А как же? Глумов. Покучивал, ваше превосходительство. Случались кое-какие истории не в указанные часы, небольшие стычки с полицией. Крутицкий. И только? Глумов. Больше ничего, ваше превосходительство. Сохрани меня, Бог, сохрани Бог. Крутицкий. Что ж, это даже очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить. Чего тут стыдиться? Ведь ты не барышня. Ну, так значит, я на твой счет совершенно покоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне с первого раза понравился. Я уж за тебя замолвил в одном доме словечко. Глумов. Мне сказывала Софья Игнатьевна, я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. Крутицкий. Ты присватался, что ли? Тут ведь куш очень порядочный. Глумов. Я на деньги глуп. Ваше превосходительство, девушка очень хороша. Крутицкий. Ну, не умею тебе сказать. Они, брат, все одинаковы. Вот тетка знаю, что ханжа. Глумов. Любовь нынче не признают, ваше превосходительство. А я знаю по себе какое-то великое чувство. Крутицкий. Пожалуй, не признавай. Никому от того ни тепло, ни холодно, а как заберет, так скажешься. Со мной было в Бессарабе 40 тому назад. Я было умер от любви. Что ты смотришь на меня? Глумов. Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство. Крутицкий. Горячка сделалась. Вот ты и не признавай. Ну что ж, давай Бог, давай тебе Бог. Я очень рад. Будешь капиталистом, найдем тебе место видное, покойное. Нам такие люди нужны. Ты ведь будешь из наших? Нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали. Но, однако, мой милый, сколько же я тебе должен за твой труд? Глумов. Не обижайте, ваше превосходительство. Крутицкий. Ты меня не обижай. Глумов. Если уж хотите вознаградить меня, так осчастливьте ваше превосходительство. Крутицкий. Что такое? В чем дело? Глумов. Брак. Такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Не откажитесь. Благословение такого высоко добродетельного лица будет служить залогом. Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье, а в некотором роде родство, хотя и духовное, это даже и для будущих детей. Крутицкий. Посаженные отцы, что ли? Я что-то не пойму. Глумов. Осчастливьте ваше превосходительство. Крутицкий. Изволь, изволь. Ты бы так и говорил. Это дело немудреное. Глумов. Я передам и Софье Игнатьевне. Крутицкий. Передавай, пожалуй. Глумов. Я не нужен вашему превосходительству. Крутицкий. Нет. Глумов. Честь имею кланяться. Крутицкий. О моем маране молчи. Оно скоро будет напечатано, без моего имени, разумеется. Один редактор просил. Он, хотя это довольно странно, очень порядочный человек, пишет так учтиво. Ваше превосходительство, осчастливьте, ну и прочее. Коли будет разговор о том, кто писал, будто ты не знаешь. Глумов. Слушаю, ваше превосходительство. Кланяется и уходит. Крутицкий. Прощай, мой любезный. Что уж очень бронят молодежь. Вот, значит, есть же и из них, и с умом, и с сердцем малый. Он льстив и как будто немного подлинник. Ну да вот опериться, так это, может быть, пройдет. Если это подлость в душе, так нехорошо. А если только в манерах, так большой беды нет. С деньгами, с чинами это постепенно исчезает. Родители, должно быть, были бедные, а мать попрошайка. У того ручку поцелуй, у другого поцелуй. Но вот оно и въялось. Впрочем, это все-таки лучше, чем грубость. Входит человек. Человек. Госпожа Мамаева. Они в гостиной-с. Я докладывал, что ее превосходительство дома нет-с. Мамаева за дверью. Не помешаю. Крутицкий. Нет, нет. Человеку. Подай кресло. Человек уходит, возвращается с креслом. Входит Мамаева. Явление второе. Крутицкий и Мамаева. Мамаева. Будет вам делами-то заниматься, чтобы с молодыми дамами полюбезничать, а то сидит в своем кабинете такой нелюбезный старичок. Крутицкий. Где уж мне? Был конь, да уездился. Хе-хе-хе, пора и молодым дорогу дать. Мамаева, садясь. Нынче и молодежь-то хуже стариков. Крутицкий. Жалуетесь. Мамаева. Разве не правда? Крутицкий. Правда, правда. Никакой поэзии нет, никаких благородных чувств. Я думаю, это от того, что на театре трагедии не дают. Возобновить бы Озерова. Вот, молодежь-то бы и набиралась этих деликатных, тонких чувств. Да чаще давать с трагедии через день, ну и Сумарокова тоже. У меня прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. Для дворян трагедии Озерова, для простого народа продажу сбить не дозволить. Мы, бывало, все трагедии наизусть знали, а нынче скромно. Они и по книге-то прочесть не умеют. Вот оттого в нас и рыцарство было, и честность. А теперь одни деньги. Декламирует. Мне ждать ли, чтоб судьба прервала дней течения, когда к страданию даны мне грустны дни? Прерву. Помните, Мамаева? Ну как же не помнить? Ведь чай этому лет 50, не больше, так как же мне не помнить? Крутицкий. Извините, извините, я считаю вас моей ровесницей. Ах, я и забыл вам сказать. Я вашим родственником очень доволен, прекрасный молодой человек. Мамаева. Не правда ли, мил? Крутицкий. Да, да. Ведь уж и вы его балуете. Мамаева. Да чем же? Крутицкий. «Позвольте, вспомнил еще», — декламирует. «О боги! Не прошу от вас речи искусства, но дайте ныне мне язык души и чувства». Очаровательно. Мамаева. «Чем же балуем?» Крутицкий. «Ну да как же! Жените? Какую невесту нашли?» Мамаева с испугом. «Какую?» «Вы ошибаетесь». Крутицкий декламирует. «О, матерь, слезный ток, коль можно, осуши, а ты, сестра, «Умерь уныние души». Мамаева. «На ком же, на ком?» Крутицкий. «Да, боже мой! Ну, Турусины, будто не знаете, 200 000 приданого». Мамаева встает. «Не может быть, не может быть, я говорю вам». Крутицкий декламирует. «Привести таковой задумчив пребываешь, вздыхание тяжкие в груди своей скрываешь, и горесть мрачная в чертах твоих видна». Мамаева. «Ах, вы надоели мне с вашими стихами». Крутицкий. «Но он, кажется, парень с сердцем». «Вы, — говорит, — ваше превосходительство, не подумайте, что я из-за денег звал меня в посаженные отцы. Сделайте, — говорит, — честь. Ну, что ж не сделать? Я, — говорит, — не из приданного. Мне, — говорит, — девушка нравится. Ангел, ангел, — говорит, — и так с чувством говорит. Ну, что ж, прекрасно, дай ему Бог. Нет. А вы возьмите, вот в Донском декламирует. Когда россиянин решится слово дать, то без стыда ему не может изменять. Мамаева. Ой. Крутицкий. Что с вами? Мамаева. Мигрень. Ах, я больна совсем. Крутицкий. Ну, ничего. Пройдет. Декламирует. «Ты знаешь, что союз сей верен до того...» Мамаева. «Ах, подите вы! Скажите вашей жене, что я хотела ее подождать, да не могу, очень дурно себя чувствую. Ах, прощайте!» Крутицкий. «Да ничего, что вы, у вас вид такой здоровый!» Декламирует. «Чтоб при сопернице в измене обличить и ревностью его веселье отравить!» Мамаева. «Прощайте, прощайте!» Быстро уходит. Крутицкий. Что ее кольнуло? Поди вот с бабами. Хуже, чем дивизией командовать. Берет тетрадь. Заняться на досуге. Никого не принимать. Уходит в кабинет. Сцена вторая. Лица. Глумов, Глумова, Мамаева, Галутвин. Комната первого действия. Явление первое. Глумов выходит из боковой двери с дневником, потом Глумова. Глумов. На силу кончил. Интересный разговор с Крутицким записан весь. Любопытный памятник для потомства. Чего стоило весь этот вздор запомнить? Я, кажется, в разговоре с ним пересолил немного. Еще молод, увлекаюсь. Ну, да это не мешает, кашу маслом не испортишь. Вот, дядюшка, у меня прелесть. Сам научил за женой ухаживать, и тут я увлекся. Это дело уж не шуточное, тут надо держать ухо востро. Как мы от нее не скрываем наше сватовство, а все же узнает. Пожалуй, и помешает, хоть не из любви, так из ревности. Женщины завистливы. Любить-то не всякое умеет, а ревновать-то всякая мастерица. Входит Глумова. «Маменька, вы к Турусиной?» Глумова. «К Турусиной!» Глумов, глядя на часы и строго. «Вы немного поздно, маменька. Туда надо с утра идти. И каждый день так и живите там». Глумова. «Можно и надоесть». Глумов. «Ну да уж, что делать? Сойдитесь с прислугой, с гадальщицами, с странницами, с приживалками, не жалейте для них никаких подарков. Зайдите теперь в город, купите 2 табакерки серебряных, небольших. Все эти приживалки табак нюхают, зло, и очень любят подарки». Глумова. «Хорошо, хорошо». Глумов. «Главное... блюдите все входы и выходы, чтоб ничто сомнительное ни под каким видом не могло проникнуть в дом. Для этого ублажайте прислугу. У прислуги чутье хорошее. Ну, прощайте. Торопите, чтоб поскорее парадный сговор». Глумова. «Говорят, ближе, как через неделю, нельзя». Уходит. Глумов. «Ух, долго. Измучаешься. Богатство само прямо в руки плывет. Прозевать такой случай будет и жалко, и грех непростительный. Садится к столу. Что-то я хотел добавить в дневник. Да, расход записать. Записывает. Две табакерки приживалкам. Заслыша стук экипажа, подходит к окну. Это кто? Клеопатра Львовна? Что за чудо? Знает она или не знает? Сейчас увидим. Входит Мамаева.